система. Є стільки лет, а на селі чим сотні рук поднятих вверх. В селі сотні голосов, поручих в унісон, як корліком, як страшний сон. Це система. Є стільки лет, а на селі чим сотні рук поднятих вверх. В селі сотні голосов, поручих в унісон, як корліком, як страшний сон. Це система оков. Испокон веков служил для защиты богачей от бедняков. Название дано хитро, это закон. И приступив его, ты вмиг станешь врагом. Украв по сути у воров, сорвав куш. Минус на минус в теории дает плюс. На деле же читаю К, чьется статья. И по этапу в кандалах отправит сатана. Пойми, система не ребенок, чтобы играть. Грубо возьмет, тупо загнет, будет ебать. Правда жестока и не всегда понятно. Корыстный умысел всегда оставляет пятна на душе. И если б как Дориан Грей, портреты властей напоминали бы адских чертей. Система Люцифера, она повсеместна. Но моя лирика протест, пока бьется сердце. Это система. Ей столько лет, она сильнее, чем сотни рук поднятых вверх. Сильнее сотни голосов, орущих в унисон, как корликом, как страшный сон. Это система. Ей столько лет, она сильнее, чем сотни рук поднятых вверх. Сильнее сотни голосов, орущих в унисон, как корликом, как страшный сон. Мир скован системой, свободные только птицы. Кто-то устал от всего, кто-то продолжает биться. Делать свое дело, стремиться по вечерам молиться. Молодые леди мечтают о симпатичном принце сибирской столицы. Зимой летом наше дело не спит. Система кипит, равняя все под бешеный ритм. Пуская пыль в глаза, создает много отходов. То, что модно сейчас, большинстве растит уродов. Стая идиотов с ящиков втирает моду. Те, кто в Кремле, в России меняет погоду. На бабки меняет свободу, теряет честь. СМИ распространяет сплетни, да так оно и есть. Это болезнь, не позволю к себе в душу влезть. На шею насесть и аппетитно мною поесть. Как бы не так, мой ответ будет клик-как-как. Когда же закончится этот ебучий бардак? Это система. Ей столько лет, она сильнее, чем сотни рук поднятых вверх. Сильнее сотни голосов, орущих в унисон, как корликом, как страшный сон. Это система. Ей столько лет, она сильнее, чем сотни рук поднятых вверх. Сильнее сотни голосов, орущих в унисон, как корликом, как страшный сон. Заветное число, дай мне знак в этой глуши. Я знаю мое призвание, пожар не потушить. Пора наложить швы на кровоточащие раны. Дух клана стелит по плану с духом шамана. Каждая падаль не желает больше делиться. В итоге находит число кратное единицы. Внутри системы нет микросхем, тут принцип обогатить сенат и доказать, что ты не прав. Мой подземный мир видел кровь на устах, также вкусил до боли страшный и быстрый инфаркт. Тебе никто не брат, пока в кармане дыра. Правила неспроста придуманы для дурака. Система как пчела собрала очередной нектар. Путевка на острова, далее ля-ля-фа. Наши протесты как плесень на их вонючий сыр. На местных лавках за пару пропитых косых. Это система. Ей столько лет, она сильнее, чем сотни рук поднятых вверх. Сильнее сотни голосов, орущих в унисон, как корликом, как страшный сон. Это система. Ей столько лет, она сильнее, чем сотни рук поднятых вверх. Сильнее сотни голосов, орущих в унисон, как корликом, как страшный сон.